Поразмышляв об этом, я перешел к воплощению новых идей на практике. Следующим же вечером я отправился спать, проснулся через два цикла сна, примерно спустя 3 часа, вспомнил о принятом решении отделиться от материального тела и поднялся вверх. Затем я известил свой осознающий разум о том, что решение о предстоящих действиях должна принимать моя полная личность. Ждать пришлось лишь несколько секунд, после чего я ощутил сильный прилив, какое-то движение, энергию в уже знакомой черноте пространства. И в моей внетелесной деятельности началась совершенно новая эпоха. С той ночи почти все мои нефизические переживания подчинялись этому методу. Полученные результаты по самой своей природе оказались невероятно далекими от того, что в силах постичь осознающий разум. И передо мной возникла новая серьезная проблема. Хотя мое обычное сознание, физическое ощущение здесь и сейчас, всегда участвовало в происходящем, я не имел ни малейшего представления о том, как передать более 0,9 содержание этих событий в привычных категориях пространства и времени. Представьте себе, что нужно описать музыку. Например, хоровое пение в сопровождении симфонического оркестра, не используя при этом ни единого специального средства, например, нотную запись, название инструментов, интервалов, тональностей и тому подобное. Можно воспользоваться словами: приятное, завораживающее, пугающее, внушающее благоговение, страстное, нежное или прекрасное. Но ни один эпитет даже отдаленно не отразит подлинного звучания. Приходится делать то, что можешь. И, как мне кажется, я приложил к этому все усилия. Не сомневаюсь, что написать рассказ о спуске по Ниагарскому водопаду в бочке было бы намного проще. Другим источником затруднений стала моя жизнь в мире здесь и сейчас. Мне не помогло ни одно из тех упражнений и методик, которые я разрабатывал для других. Друзья-психологи выдвинули множество предположений о том, почему в моем случае эти приемы не принесли результатов. Простейшее объяснение заключалось в том, что я просто не мог избавиться от влияния левого полушария мозга. Я был так глубоко погружен в производственный процесс, что критические и аналитические способности моего ума просто не могли оторваться от сосредоточенности на содержащемся в методиках материале мира здесь и сейчас. Кроме того, при создании звуковых упражнений мне приходилось напряженно, чрезвычайно сосредоточенно вслушиваться в записи и различные сочетания тех звучаний, которые мы применяли. Разумеется, следовало избавиться от этой привычки в самом начале, ведь теперь даже простейший звук на одной ноте заставляет меня анализировать его частоту и определять, насколько она устойчива. Возможно, это все же принесло какой-то результат, но я его просто не замечаю. Так или иначе, довольно странно оставаться за изгородью, видеть за ней сад, который ты посадил и вырастил своими руками, и наблюдать за тем, как в нем веселятся другие люди, исключительно со стороны. Та часть последующих событий, которая относится к миру здесь и сейчас, была довольно незамысловатой. Например, я начал весьма болезненно, в буквальном смысле этого слова, ощущать, что мой организм отвергает многие химические соединения. К их числу относятся спиртное, прописанные лекарства, кофеин и все прочее, что, по мнению моего организма, является неестественным или излишним.